Вместо эпилога. Несколько месяцев спустя. «Наташа, просыпайся, уже почти полночь. Ну, скорее же!» Неугомонная Джунджу была, как обычно, энергичной и шумной. «Я не сплю», — протерла я глаза. «Вообще-то спала, точнее, дремала. В конце концов, все беременные женщины постоянно хотят спать». Ох, и удивились мы, когда оказалось, что не сработали заклинания Томаса, и я жду ребенка. Мы с мужем пытались с помощью штатного лекаря вычислить срок, и вышло, что это был едва ли не последний день в джунглях. А учитывая, как мы тогда порезвились на алтаре древних богов... Томас так и сказал, что это единственная причина, по которой могла случиться осечка. И еще заявил, что извиняться не будет. И что ужасно рад, даже если я буду злиться. А я подумала-подумала и не стала злиться. Ну что уж теперь, не я первая, не я последняя. Ленка вон тоже от своего крылатого феникса залетела, а сама ни сном, ни духом. Ей повезло, что я увидела. А мне повезло, что мне добрые коты глаза раскрыли. Первыми догадались Джинджу и Джокер. Они же сообщили Томасу, а уже Томас мне. Вот такая вот неувязка. Сама-то я про всех сразу все видела, а себя никак. Но это все ладно. Оказывается, у меня будет двое. Я была в ужасе. Томас вне себя от счастья. Джокер и Джинджу радовались, что им не придется бороться за любовь одного младенца. А я сначала офигела, но потом решила, что раз уж я немножко герцогиня, то без нянек не останусь. И чего тогда переживать? Поэтому выполняла все предписания целителей и... училась управлять своим даром ведьмы. Мне все же нашли учительницу и нужные книги. И мне все это дико нравилось. Скучно не было ни одного дня. А сегодня был важный вечер. На Земле в этот день время летнего солнцестояния. Когда-то очень давно, до перехода на Григорианский календарь, именно в эту дату у моего народа отмечали день Ивана Купалы. В других странах именно так и осталось. А после долгого дня, ночь, когда прыгают через костер, ищут цветок папоротника, творят чудеса. И у меня по плану было сотворить чудо. А Томас мне помогал. Ростовые напольные зеркала стояли кругом по вершинам пентаграммы. Всего 5. По одному на каждую из нас 4 и 5 для богов и стихий. Старинный обряд, который я отыскала с помощью библиотечных крыс и наших фамильяров. Теперь у умненьких грызунов из библиотеки появилось целых 2 шантажиста. Но крыски решили, что взятки — это всегда хорошо, а шантаж не очень-то и страшно. Все равно ж больше пугают, да и то исключительно ради пользы дела. Так что несколько жареных курочек обеспечили новый секретный ритуал, который сейчас и будет проводиться. «Готово?» — спросил Томас, заходя в помещение. «Да». Я встала, зевнула, потянулась, потерла поясницу. Животик уже был весьма заметен, а я стала быстрее уставать. «Джокер? Джинджу?» — посмотрел на фамильяров мой муж. «Да мы знаем, знаем!» — подпрыгивая от нетерпения, отозвалась кошка. «Я же красивая! Моя корона блестит! Все ее увидят!» «Красивая корона сияет, увидят все», — степенно ответил ей мой кот. «Идем на наши места». Мы с Томасом встали лицом к главному зеркалу на первой вершине. Все остальные были развернуты так, что отражались в нем. «Начинаем, Наташа. Призывай стихии, подключайся к моему резерву и отправляй зов своим подругам. Я страхую». Было странно, но я верила, что все получится. И когда через несколько томительных, долгих минут увидела в одном из отражений Лену, сидящую перед зеркалом с расческой в руках, улыбнулась. «Наташа?» — обалдела та. «Наташка, боже мой, это ты! Филипп, Филипп, скорее сюда! Наташа пробила ко мне связь через зеркало!» Она глянула куда-то в сторону, замахала рукой. И вот за ее спиной встал ослепительно красивый, ярко-рыжий мужчина, который раскинул огненные крылья и бережно окружил ими мою подружку. «Всегда бережет, всегда прикрывает». «Привет», — сказала я им. И тут же во втором отражении появилась фигура блондинки в черном вечернем платье. «Наташа! Лена!» — с изумлением воскликнула она. «Мне мерещится? Да нет же, я четко вижу. Сандлер, Сандлер, подойди, пожалуйста, ты видишь это?» Черноволосый красавчик с хищными резкими чертами лица подошел и встал за ее спиной. Левой рукой он блондинку приобнял за талию и притянул к себе. Правую выставил вперед, и в ней заклубилась тьма. «Так вот ты какой темный властелин!» «Варя!» — завопила Лена. «Варька, это ты? Вот ты негодница! А свадьбу со своим темным властелином зажала от подруг?» «Не мерещится!» Вдруг часто заморгала Варвара, а к ее глазам подкатили слезы. «Девчонки, это вы!» «Привет, Варюш», — сказала я. «Варь, я тут внезапно оказалась ведьмой. Мне удалось пробить через зазеркалье связь к вам. А Ира? Никто не знает, где Ира с Полей». «А они здесь, в этом мире», — ответила Варя. «Господи, девочки, как же я счастлива вас видеть! Наташка, ты с пузиком уже скоро, да? Ленок, а ты есть дети?» «Есть. У нас дочка родилась недавно». Тепло улыбнулась Лена и, подняв голову, глянула на мужа. «Ой!» — внезапно из четвертого зеркала прозвучал голос Иры. «А вы что это? Варя, и ты тут? Наташа, Лена? Девочки, это вы? Варя, ты их видишь или только я?» «Иришка!» — хором заверещали мы с Леной. «Ты второго родила?» Ира стояла с младенчиком на руках. «С кем ты говоришь?» Спросил ее мужской голос, и рядом стремительно возник высоченный рогатый тип, самый что ни на есть брутальной наружности. «Кирин, смотри, это мои девочки», — взволнованно сообщила Ира. Мы говорили, перебивая друг друга, смеясь и плача от переизбытка эмоций. Пытались выплеснуть друг другу и новости, и счастье, и сплетни, и узнать, что и как. Перезнакомились с мужьями подруг, а эти мужья между собой. Оказывается, Варя и Ира очутились в одном мире. И рогатый мужик Иры – советник Вариного властелина. Это только нас с Леной разметало по мирам. А еще у моих подруг сплошное магическое средневековье, которого я так опасалась. И лишь мне повезло попасть в техномагический прогресс. Но при этом только у меня проснулся магический дар. Ни Варя, ни Ира, ни Лена никакими способностями не обладали. А вот маленькая Полинка как раз да. Ее учили управлять своим даром. Договорились встречаться дважды в год. В день зимнего и летнего солнцестояния. Получится еще раз или нет, другой вопрос. Но я пообещала, что буду пытаться пробиться к ним. И чтобы они ждали и были рядом с зеркалами. Пятое зеркало долго оставалось пустым. Я даже не знала, для чего оно нужно. Нас четверо. Но раз написано, значит, мы его поставили. А в какой-то момент я увидела отражение этого последнего зеркала и на мгновение зависла. В нем стояла та ослепительно красивая беловолосая женщина, которую я видела уже танцующую в снежинках. Она находилась в огромном ледяном зале. Вдали сверкали гранями свисающие с потолка сосульки. Скользили по ледяному же полу снеговики, живые такие, вполне одухотворенные, ну и пусть что ручки ветки и носы морковки. А потом к ней подошел ярко-рыжий могучий мужчина в красном наряде. От него даже на расстоянии веяло жаром. Он взял красавицу за руку, и она ему благосклонно улыбнулась. Потом бросила взгляд прямо мне в глаза, повела рукой, и их зеркало покрылось ледяной коркой. Осмыслить увиденное я не успела, так быстро все случилось. Да и Варвара меня позвала, задав вопрос. У нас было еще немного времени. В свитке, который притащили библиотечные крысы, было указано, что обряд может длиться от 5 минут до часу. Все зависит от силы мага и ведьмы, его проводящих. И я надеялась, что хотя бы на полчаса меня хватит. «Увидимся теперь в день зимнего солнцестояния?» — спросила Иришка, когда я поняла, что уже заканчиваются силы и связь вот-вот прервется. «Девочки, вы же помните про мой день рождения?» — уточнила Варвара. «Конечно, помним», — рассмеялась Леночка. «Девочки, как всегда?» «Как всегда», — ответила я за всех. «Только уже по конференц-связи». Тут мигнуло изображение Иры, следом подернулось рябью зеркало, показывающее Лену. «Девчонки, люблю вас!» — выпалила я. «Не пропадайте! Встретимся, как всегда, в разгар зимы на Варин день рождения!» «Наташка, ты такая молодец! Вот не зря мы тебя всегда ведьмой называли за твой характер и любовь к технике и машинам!» Помахала мне рукой жена темного властелина, милая светловолосая землянка Варвара. «Ты даже из разных миров умудрилась создать нам совместную трансляцию. Правда, через зеркала, а не гаджеты». «Какая связь, такая конференция!» — прыснула я от смеха. «Не пропадайте». Сил не осталось совсем. Но меня крепко держал Томас, не мешая, не перетягивая на себя магию и обряд. Он просто помогал мне в моей задумке и поддерживал во всем. И я была безумно счастлива. Зеркала гасли одно за другим. А потом еще долго таяла ледяная корка на последнем, показавшим нам загадочные ледяные чертоги и прекрасную пару волшебных существ. Послесловие автора. Дорогие читатели, вот и подошли к концу четыре истории о шалостях богини зимы и проделках бога лета. Четыре подруги – Варвара, Ирина, Елена и Наталья – обрели каждое свое семейное счастье и настоящую любовь. И путь к ним был странным и непостижимым, не похожим ни на что, как не похожи одна на другую снежинки. Каждый год Саси от скуки путешествует по мирам, выбирает счастливчиков или несчастных, это уж как посмотреть, и наносит им добро, причиняет счастье. Зима — это время чудес, волшебства, тайны, покрытых снегом волшебных приключений. Веют северные ветры, несут магию из ледяной цитадели богини зимы, выполняют распоряжения своей прекрасной владычицы снеговики. И вы и помните, что нескладная с виду, корявая и неопасная снежная фигура с носом-морковкой на самом-то деле может оказаться одним из воинов богини зимы. И, возможно, он караулит вас? А летом старайтесь не обижать рыжих котов, да и любых других, но рыжих особенно, ведь именно им благоволит бог лета. И вдруг он украдкой от своей божественной супруги снова решит нарушить баланс миров и провернуть очередную проделку. Огненный мужчина, что уж теперь? Ему не свойственно долго думать, тщательно и холодно просчитывать последствия. Он просто подкинет кому-то из смертных немного пламенного счастья в своем божественном понимании. А дальше? А дальше никто не знает. Но если вдруг вам в разгар летней жары или в зимнюю стужу подойдет котик, вспомните, что именно котики могут перевести вас в другой мир. И вдруг именно этого пушистика вам подбросили Цасси или Цорк. Конец книги.